оказалось, что наша Вселенная расширяется с ускорением. Один из фундаментальных параметров космологии – это постоянное Хаббла. Сейчас, в нашем мире, в нашу эпоху, больше, чем была в прошлом. Следовательно, постоянная Хаббла сейчас, в нашем мире, в нашу эпоху, больше, чем была в прошлом.